Федор Иванович грустно отозвался. — Что поделаешь? Все наше привилегированное общество не имеет и не может иметь другого катехизиса, кроме катехизиса самой власти. Осуждать людей за подобное поведение напрасно, подражать глупо, сочувствовать смешно. В конце концов, у нас самих немало проблем, заслуживающих внимания. Этот разговор дал возможность Эрнестине Федоровне вернуться к занимавшей ее теме. Выбрав удобный момент, она обратилась к Анне. «Кстати, а что думают при дворе о капитане фрегата Олег Николае Алексеевиче Бирилеве?» Анна несколько помедлила, словно не решаясь первыми подвернувшимися словами говорить о столь важных вещах, наконец ответила. «После Крымской войны Бирилев считается чуть ли не национальным героем России. Император назначил его своим флигель-адъютантом, и, по-моему, его ожидает весьма блестящая будущность». Эрнестина Федоровна оборвала ее с досады. «То, что еще не наступило, нельзя всерьез принимать в расчет. Одно провидение знает, кого и что ждет в будущем. Не будем отрываться от реальности». Но Анну не так просто было сбить с мнения, которое она уже успела себе составить. «Если не отрываться от реальности, не глуп, благороден, красив, наконец». Эрнестина Федоровна возвела очи. «Молодость, молодость! Как это говорят, с милым и в шалаше рай?» Нахмурившись, она продолжала назидательно. «Но семья — это не только развлечение и восхищение взаимными достоинствами супругов. Это еще и весьма серьезные обязанности по отношению друг к другу. И, главным образом, по отношению к будущим детям. Ты поймешь это, Анна, когда станешь матерью?» Анна посмотрела из-под лобья, не зная, как реагировать на раздражительную горячность Эрнестины Федоровны. Она, безусловно, любила своих родителей, но капризный, по ее мнению, характер приемной матери, безволие и софизмы отца постоянно раздражали ее. Будучи истово верующей, она восхищалась пламенным, блестящим умом отца, таким острым, парящим, так смело в сферах мысли и особенно воображения. И вместе с тем она осуждала его за отсутствие твердых убеждений в религии и нравственных принципах, следование которым считала святым долгом для себя. Конечно, она никогда не говорила об этом родителям, но дневнику она могла доверить и такое. «Своих близких я вижу только... о чем скорбеть или что извинять. В них я не вижу ни нравственной силы, ни чувства долга, ни принципов, ни воли, никакой твердой и прочной опоры, ни покоя, ни ясного духа. Встречи с семьей меня расстраивают и мучают. И даже такое. Мое несчастье — это моя семья. В ней господствует дух уныния, отрицания и сплина, благодаря которым жизнь превращается в непрерывную пытку. Никто из нас не умеет воспользоваться маленькими радостями жизни, но зато мы превосходно умеем, благодаря неуживчивости, резкости характера, превращать мелкие жизненные невзгоды в настоящее несчастье. Вот и сейчас, похоже, мать хочет создать новую драматическую историю из такого обычного дела и будет чинить всяческие препятствия сестре и Николаю Алексеевичу, мучить отца требованиями притеснять сестру и совершать несвойственные его характеру поступки. Прервав неловкое молчание, Анна ответила резко и насмешливо. «Люди всегда пристрастны. Что же касается до Бирилева, то общее мнение о нем всех, кто его знает, это один из самых достойных людей. Я так понимаю, что меня стыдят, и мне самое время покраснеть, язвительно заметила Эрнестина Федоровна. Но я повременю. Мне ли не знать, что молодость переменчива, и что она далеко не всегда желает завтра того, чего ей страстно хотелось сегодня. Несколько недель, которые Мария и Бирилев знакомы, несмотря на твое самое горячее участие в устройстве их свиданий. Анна, далеко еще не тот срок, который достаточен для возникновения серьезного чувства. Вот поэтому меня и оскорбляет та манера, которой все это дело преподносится. Я хочу лишь остеречь свою дочь от свершения необдуманных поступков. «Когда-нибудь это должно было произойти?» — возразила Анна. «Почему такой переполох, столько эмоций, необоснованных опасений?» «Потому что мы почти разорены, а Бирилев тоже беден», — Эрнестина Федоровна говорила упрямо, колюче. «Ты знаешь, до сих пор Мари жила в полном достатке, ни в чем не знала нужды. Но не такая школа формирует характер. Оставшись один на один с трудностями нищенского существования, она погибнет.